Глава третья. Сегодня какой-то дикий день. Я испытываю шок за шоком, получаю удар за ударом. Этого мужчину я вижу впервые в жизни. И какое отношение он имеет ко мне? Жирный вопрос. Почему муж отправил меня именно к нему, сказав, что тот меня вполне хорошо обеспечит? Да, выглядит этот Литвинов богато. Но мне-то что от этого? Да что вообще творится, черт возьми? Я не понимаю. Качаю головой, которая начинает кружиться. Я делаю шаг вперед, чтобы сесть рядом с Аней, но что-то идет не так, и я чуть не падаю. Мужчина ловит меня. Простите. От него приятно пахнет. Запах табака и дорогой туалетной воды. Да только почему-то от этого аромата к горлу подкатывает тошнота. Пока мы тоже не понимаем, но надо разобраться, Мелис. Аня усаживает меня рядом с собой на диван, обнимает за плечи. А ты должна нам помочь, милая. Расскажи все по порядку. Ты же доверяешь мне? Вот точно так же можно доверять и Эльмиру. Он же конкурент Демида, верно? Верно, отвечает мужчина, усмехаясь. Но я не имею ничего против Барского или его семьи. Уж с вами мы точно встречаемся впервые. Зачем Демид заговорил именно обо мне, я уже догадываюсь. Поделюсь с вами, если расскажете все с самого начала. Поверьте, я хочу лишь помочь, Мелисса. Эльмир разглядывает меня, я же его. Не знаю, стоит ли мне начинать что-либо рассказывать. Уверена, так я причиню себе еще большую боль. Да и зачем чужому человеку знать мое личное? Вот только мне очень хочется узнать, что творится с моим мужем, с нашим браком, с нашей жизнью. Ах, после разговора с тобой, Аня, я поехала домой. А там Демид в нашей кровати с этой женщиной. Я сглатываю и машинально облизываю пересохшие от нервов губы. Я выбежала наружу, а он за мной. Ну, я высказала все, что в душе накопилось. А он меня после этого чуть ли не продажной назвал и отправил к некому Литвинову. То есть к вам. Обращаюсь я к мужчине. Оценивающий мужской взгляд проходится по моему лицу, телу. Эльмир складывает руки на груди и смотрит куда-то за мою спину. Кажется, о чем-то размышляет. Не могу сложить 2 + 2. Господи, дай разобраться, что вообще творится. Недавно мне прислали фото, на котором я обнимаюсь с какой-то женщиной, ну и прочее. В каком-то чужом мне доме, в спальне. Да только я махнул рукой. Просто не смог вспомнить, когда такое случалось. Лица девушки не было видно, но я сейчас понимаю, что она чем-то походила на вас. Возможно, просто что-то сделали с помощью фотошопа, но выглядело, поверьте, очень качественно. Скорее всего, Барскому их тоже отправили. Исключено, вмешивается Аня. Эльмир, ты прекрасно знаешь Барского. Он не стал бы закрывать глаза на измену жены и практически без объяснений вышвыривать ее за порог. Наказал бы сильно, лишил бы всего. Но не вот так, понимаешь? Это не в его стиле. Он умеет грубить, умеет быть резким. Да и какой мужик вот так спокойно отреагировал бы на предательство жены? Это же невероятное поведение со стороны Демида. Да и тебе начал бы палки в колеса вставлять, понимаешь? Ань, к сожалению, других мыслей у меня нет. Правда, до меня дошли слухи, что у Барского серьезные проблемы в бизнесе. Перешел дорогу непростым людям. Возможно, Литвинов будто сомневается, нужно ли продолжать, но все же добавляет. Возможно, все на самом деле не так, как мы видим со стороны. Демид не из тех, кто бросает свое по щелчку пальцев. Собственник хренов. А уж за такую жену, красивую, нежную, никто не захотел бы отпускать. Аня что-то бубнит себе под нос, мне кажется. Материться в адрес Эльмира. Свои комплименты знаешь куда засунь? Нам немного не до этого. Почему-то злится она. Слушай, ну это подло, понимаешь? Вот ты говоришь, что он, быть может, специально все подстроил. Да блин, в свою супружескую кровать уложить чужую бабу и ее там... Ох, господи, не дай мне сойти с ума. Нет, это однозначно не игра моего мужа. Я не верю в слова Литвинова. Правда, червяк сомнения начинает грызть мозг изнутри, но я отгоняю лишние мысли. Демид мне изменил. Я видела это собственными глазами. После этого нас ничто не заставит быть вместе. Он не ребенок. Мог бы потихоньку уладить свои проблемы и не делать мне больно. Но он причинил мне боль. Просто огромную. Притворяться около 2 месяцев, орать на меня, грубить, вести себя как последний козел. Ну ради чего, спрашивается? Нет, это чушь собачья. Я постараюсь разобраться. Эльмир встает с дивана. А ты, Мелисса, он делает короткую паузу. Возьми себя в руки и приведи в порядок. Все будет замечательно. Такой красивой девушке вообще не нужно плакать. Барский скоро осознает, какого бриллианта лишился. Но я очень надеюсь, что будет не слишком поздно. Мне пора. Я тебе позвоню, бросает Таня. Есть еще разговор. У меня подозрения... Ладно, потом как-нибудь. Я чувствую себя тупой курицей. Мозг отказывается соображать. Он вообще уже вырубается. Усталость, разочарование, боль. Все это давит и давит. Хочется спрятаться от всего мира и не иметь ни с кем связи. Мелис, давай в спальню, милая. Ты не в себе. Я тебе успокоительную воду добавила. Тебя в сон клонит, да? Я его не прощу, Ань. Отвечаю не впопад. И не надо. Так, вставай. Но встать я не успеваю. Пищит телефон, и я моментально тянусь к нему. Завтра отправлю все твои тряпки к твоей сумасшедшей подруге. Не смей появляться на моем пути. Получаю сообщение от мужа.